Лариса Галушина. Заплатки. Заплатка первая. Заводская. Бесконечный серый асфальт вдоль бетонного забора. Забор охраняет остальной мир от чадящих труб завода. Окна цехов и закопоти не отличаются цветом от кирпичных стен. В цехах то ли тазики штампуют, то ли радиодетали. Алюминиевого цвета пыль оседает лохмотьями на асфальт. Грязь скатывается в липкие комки, набивается в трещины. Выковыривай, загоняй в кучи, нагружай в тележку, вези в помойную яму. Наглое воронье насмехается. Дура! Дура! А как протопчет рабочий люд на смену? На обед и с обеда, будто и не шикало метлой. Снова здорово. На колу мочало, начинай сначала. За смену руки вытягиваются до земли. Затекают ноги, а в глазах мельтешит от бетона, окурков, рабочих тяжелых сапог с приставшей на подошве глиной. К концу рабочего дня на языке появляется алюминиевый привкус. Словно пробовала на вкус то ли тазики, то ли радиодетали. Вон у напарницы Василисы метла двигается широко, споро. И сама Василиса широкая, спорая, с богатырским размахом рук. И с вызовом хохочет она на любую шутку, скалится белозубо. Из рабочей серой толпы обязательно кто-нибудь выкрикнет. «Васютка, а? Давай, Васьк!» В ответ Василиса хохочет. Тоже с удовольствием. Без перехода запевает частушку о трактористах. Или о любви. «Не ходи ко мне во вторник. Приходи во середу. Ничего не приноси, только шишку спереду». Роскошное вологодское оканье лезет из каждого слова. Заказчик частушки хохочет и подпевает. Василиса заливается смехом. Трясутся обесцвеченные кудри из подвязанного берета. Или чаще вот эту, любимую. «Вологодские рабята, воры и грабители. Ехал дедушка с говном, и того обидели». Людмила рдела щеками. Ей, юному дарованию музыкальной школы, почитателю бархатных баритонов итальянских певцов из бобинного магнитофона соната. Претила грубоватая простота напарницы. Только вот прицепилась колкая частушка не отодрать. Людмила злилась. Напевала под нос другие песни. Но, как ни странно, именно «Дедушка с говном» идеально ложился под монотонную работу метлой. Частушка в ритме ших-ших-ших. Однажды метла сломалась. Глупо. Прутья застряли в решетке. Дернула. В руках лысая палка. Ворона на заборе выплюнула. Крах! Дура! Чего ревешь во всю голову? Эка печаль. Василиса на ходу стянула брезентовые рабочие рукавицы. Ты это... «Вдруг горять полегче. Метла, поди, денег стоит. Дуй пока в коптерку, а я чайник сгорячу». Подсобка с инвентарем в подвале. Дверь прохрустела на петлях. Людмила прошаркала вниз по неровным ступеням. Пошарила руками по шершавой и почему-то мокрой стене. И нащупала на стене выключатель. В тусклом свете лампочки слабого накала тень метел разлохматилась по стенам. В дальнем углу стукнула. «Крыса!» Людмила чуть не кинулась вон, на волю. Потом представила понимающую улыбку Василисы. «Мамочка родная, уф, делов-то! Взяться за черенок, приподнять и вытащить метлу из деревянного паза». Сзади заскрипела. Людмила обернулась. Дверь впустила крупную мужскую фигуру и захлопнулась. Щелкнул железный замок. Люда узнала мужика. По кличке Кабан. Имени спрашивала. Не раз мужик присвистывал вслед. Не раз она ловила на себе прилипчивый взгляд. Не раз за ее спиной в компании рабочих раздавался липкий мужской гогот. «Не дрейф, Людка. Свои. Я за молотком», — говорит Кабан, а сам не двинулся с места. Крепкие зубы перетирают окурок. Людмила замерла. Не мигая, наблюдала, как приближается огонек сигареты. И вон уже мужик глыбы нависает. Зубы с желтым налетом. «Красивая ты девка, Людка. В кино, что ли, сходим? Слышь?» И вдруг сильными руками взял за девичьи плечи. Сквозь дешевый одеколон пахнуло алюминиевой стружкой и чадом. Людмила метнулась из сильных рук и, выставив вперед метлу, попятилась. «Уйди!» – сухими губами процедила она. Сцепила зубы и удобнее перехватила древко метлы. Все обмерло и высохло во рту, в горле. Прутья метлы вздрагивали у мужской груди в грязной спецовке. Люде вдруг представилось, будто держит она ружье. «Ты, Людка, не мудри!» Окурок прожевался в другой уголок рта. «Приласкаешь по-хорошему? Не обижу!» Тут Людмила представила так ясно, будто взаправду. Вот Кабан на коленях, кадык ходит вверх-вниз, Она вбивает древко метлы в скособоченный рот. Разлетаются прочь крепкие зубы. А потом бьет и бьет ногой обмякшее тело. С каждым ударом тело дергается, хрипит, скулит. Кровь заливает глаз, щеку, плохо выбритый подбородок. В густой луже тонет окурок. Ярость поднималась в ней, как газировка в стакане. Вдруг остро захотелось, чтобы мужик подошел ближе. Дал бы повод выплеснуть страх. Отомстить за бесконечно грязный асфальт. За чадящие трубы. За привкус алюминиевых тазов, что не отпускает и ночью. Людмила вдруг испугалась саму себя. Чувства. Порыва. Казалось, что в глазах у нее темно от душной злобы. Такой же давящий, как резкий спазм в животе. Кабан тем временем уговаривал. «Никто не узнает». Окурок прыгал вместе с толстой губой. «Ежели сама не похвастаешь. Бабы вы такие!» Людмила выпрямилась. Вздохнула раз, другой. Отступила и коротко взглянула, далеко ли дверь. «Все», — приказала она себе. Перехватила метлу удобнее. Встала широко. Уперлась резиновыми сапогами в бетонный пол. Вспомнилась, как однажды была в видеосалоне. На экране вертлявые китайцы высоко задирали ноги, ломали стены. Звук запаздывал, и звонкие шлепки ударов доносились позже. Гнусавый переводчик не поспевал за действием, проглатывал слова. Людмила крикнула, чтобы убедиться. «Все, отбоялась!» Она выдохнула, легко удивилась, как ровно бьется сердце. Предупредила. «Зубы выбью». Кабан нахмурился, опустил глаза на ее ощерившуюся улыбку и вдруг сник, будто спецовку сняли с гвоздя. В том китайском кино герои двигались мягко, опасно, как дикие звери. «Вологодские ребята?» – оскалилась Людмила вроде бы задумчиво. Вдруг засмеялась натужно, как кукла-болванчик, плавно, будто невзначай шагнула вперед. Воры и грабители, а вонючий кабан угодил в капкан. «Людк, ты чё?» – пробормотал мужик, не сводя глаз с метлы в тоненькой девичьей руке. «Я, если чё, и жениться могу». Людмила улыбнулась. Снова мягко, порысь и шагнула вперед, приподняла метлу. «Дура, я за молотком!» – сплюнул кабан. «Кому ты нужна? Таща, как рыбья кость!» Выплюнул окурок и тут же достал из кармана пачку. Сигарета поддалась не сразу. Мужик смачно выругался. «Ну?» прикрикнула Людмила, а внутри подначивала. «Дай только повод». Пальцы, сжимавшие метлу, заныли. Кабан присовокупил. Сплюнул свежую сигарету, по дуге обошел девушку, покосился на метлу и вышел. Хлопнул дверью так, что повалились неровно стоящие у стены деревянные лопаты. Выронив метлу, Людмила осела на пол. Руки повисли плетьми. Сердце билось где-то в горле. Коленка тряслась мелко-мелко. Она полна этим заводом, этой метлой, этой серостью по самую завязку. Добавки не надо. Сами кушайте. В коптерке надрывался чайник. А Василиса словно и не замечала густой пар. Непривычно тихая, она уткнулась в отпечатанный на машинке бумажный лист. Рядом лежал надорванный конверт с синей казенной печатью. Людмила сняла чайник. Письмо вот принесли. Двоюрная сеструха, земля ей пухом. Василиса не поднимала глаз от письма. Дочка у нее осталась, уже большенькая. Присмотреть некому, только соседка. Помню девчонку, мелкая, шустрая, моего хряка оседлала. А тот как припустил по деревне. С забора девочку снимали, Жанну эту. К себе взять. Кровь не водится, пригодится умыться. «Как ты дума?» Василиса подняла задумчивый взгляд на Людмилу и охнула. «Ой, что с тобой?» «Лицо белое, как минтай в столовке». Людмила опустилась за стол. Провела ладонью по вытертой клеенке. Пальцы уже не дрожали. «Мое настоящее имя Люция». «Непонятно почему», — сказала она. «Это ж за что тебя?» Василиса сунула письмо в карман рабочего халата. «Родители не любили». «Обожали. Папа на заводе самолеты собирал и космосом грезил». «Дочь, скуку прочь. Полетим на Сириус». «Кашу доедай, а то в небесный поезд не пустят». А мама на пианино. Я кукол кормила и укладывала их спать под Баха и Прокофьева с Дунаевским. Родители замыслили соединить Людвиг да Циолковский. Вот и получилась Люция. «Дела!» – сверкнула зубами Василиса. «Была у нас в деревне бабка Пульхерия. Да ее товарки Пульхерии называли. Знаешь, была такая святая Люция. Давно. В Сиракузах. Ей вырвали глаза. Слава советам, сейчас другие времена. Бабушка все-таки настояла на имени Людмила. «Уйду я, Василиса. Завтра же уйду. В училище. На углу Воскресенской и Ленина, знаешь? Там требуется объявление на столбе. Выучить детишек учить». «И то дело». Василиса бестолково задвигала чашкой с торчащим хвостиком чайного пакетика. Потом выпалила. «Я бы в стюардессу пошла. Чтоб прическа и на шее прозрачный шарфик. Пилот такой весь брюнет. Улыбка, фуражка. Полетаем?» – спрашивает. «Василиса Викторовна. А я серьезная жуть. Проходите в кресло, командир. К полету готовы». Василиса опустила глаза. Пальцы теребят пачку печенья столичное. Только бабка все болеет. «Майорка. Вчера бултусы, пиджак и ручки тетради купила. А ты спроси, сколько денег оставила спекулянтам. Теперь вот Жанка эта. Да пусть ее. Приезжает. Угол найдем. Чего девке в деревне пропадать?» «Хорошая ты, Василиса». Растягивая губы в улыбке, Людмила почувствовала кровь на губе. «Своди сына в кино с китайцами». «Чего там?» «Смешно». «Билет, поди, буханку хлеба стоит», – вздыхает Василиса. Длинный гудок гудит конец обеда. С завода Людмила ушла. Не сразу, конечно. Под причитание Василисы. Без денег девка, да совсем сирота. Отработала положенные 2 недели. Прошаркала метлой под вологодских ребят. Покрикивала на обладателя тяжелых грязных сапог. Поднимала глаза от трещин на асфальте. Гоняла ворон и улыбалась.